Часть 34. Я мысленно собрался и приготовился к решительным действиям. Оставалось лишь что-то на себя надеть, чтобы не выходить голым. Я начал обыскивать помещение в надежде найти хоть что-то, чем можно прикрыться. К моему сожалению, мне удалось найти лишь несколько грязных мешков. Сделав из них что-то наподобие юбки и намотав остатки на ноги, я неслышно приоткрыл дверь и выглянул наружу. Судя по всему, здание скотобойни было очень большим и давно заброшенным. По углам лежал мусор, из старых труб капала мутная вода, стены были покрыты плесенью. Слева в конце коридора виднелась массивная слегка приоткрытая дверь, ведущая на темные улицы. Видимо, именно туда и ушел Рыжий, и мог бы уйти я. Мог бы, если бы не хотел свести кое-какие счеты. Я уже собирался выйти, как вдруг услышал голоса, приближающиеся справа. Погоди, ты куда? Я не буду стоять на входе один. А ты видел, во что он косого превратил? У того теперь между ног настоящий омлет. Он, походу, ходить-то не сможет. Я быстро прикрыл дверь и встал за угол. Ну, и что ты хочешь сделать? Задать этому ублюдку взбучку. Все дерьмо из него выбью и съесть заставлю. Стопэ. Сказано же было не калечить его. Хочешь ломать лица? Иди избей того близнеца у кувалды в кабинете. Ему-то точно дохнуть. Да и эта баба одевленно велела не соваться. Рыжий верно сказал. Тут главный кувалда, а не она. Да и не собираюсь я его убивать. Сломай ему пару пальцев, может. Кувалда не против будет. Уверен, он сам бы сделал что-то типа того. Да, тут твои слова. Помнишь, как он стилету нос оттяпал? Звук такой был. Шаги остановились прямо возле двери. Я отошел в темный угол и приготовил кинжал. Сейчас начнется. Гляди-ка. Из-за двери раздался удивленный голос. О, какая мразь на свет прет. А что у нас дверь открыта? У нас что тут, проходной двор? Я думал, ты поссать отошел и не стал включать замок. Эй, чучело костюмное, вали-ка ты отсюда. Мы тебе денег не дадим, а кости можем поломать. Шаги двух пар ног отдалились по направлению к выходу, и я, немного приоткрыв дверь, выглянул наружу. Двое бандитов медленно шли по коридору на стоявшую в дверях черную фигуру. Это был отринутый, который глядел в пол и протягивал вперед руку, прося милостыню. Стой, да не подходи ты к нему. Жуть же от них хватает. Может, он больной или вообще буйный? Сказал один из них и остановился. Второй, держа в руках кусок трубы, пошел дальше. Да не писай в боты. Этих чудиков зашивают в их одежку так, что ни руками, ни ногами шевелить не могут. Ходят, как угашенные. Эй, дворянское чучело, что тебе тут надо? Ползи в свою дыру. Первый отошел еще на шаг назад. Мутно это все. Че он тут забыл? Они обычно наше место всегда обходят. Второй, развернувшись, ответил. Знаешь, за что я их люблю? За то, что там внутри сидит очень богатый, заносчивый гражданин. Он корчится от злобы, потому что вынужден просить бабки у такого, как я. И в этот миг отринутый поднял голову, в воздухе блеснул клинок, и из горла говорившего бандита появилось окровавленное лезвие. Второй, стоявший неподалеку от меня, дернулся. Мать твою! Он выхватил из-за пазухи короткий обрезок какого-то ружья, а отринутый схватил тело, не давая ему упасть, и прикрылся им как щитом. Шумный выстрел был мне не нужен. Для того, что я задумал совершить, мне была нужна тишина. Я в один прыжок выскочил из двери и также вонзил свой клинок в шею вооруженного бандита, зажимая ему рот покалеченной рукой. Его тело задергалось и быстро обмякло. Оружие упало на пол. Отринутый и я стояли по разные стороны коридора, прикрываясь мертвыми телами. Я глядел в его темную непроницаемую маску и гадал, кто скрывается за ней. «Кто ты?» – спросил я и, бросив тело на пол, сделал шаг вперед. Он тоже откинул тело и отшагнул. «Ну, смелей! Я знаю, ты не можешь говорить в этой маске, но ты ведь можешь кивнуть. Ты знаешь меня?» Он немного постоял, а затем медленно кивнул. «Ты пришел мне помочь?» Он кивнул снова. Я шагнул ближе, и он тут же сделал шаг назад, оказавшись в дверном проеме. «Стой, стой, не уходи! Помоги мне!» Я сделал еще пару шагов, но он поднял руку, и я остановился. Тогда он медленно повернулся к стене и коротким клинком что-то на ней нацарапал. Я шагнул еще ближе, на этот раз осторожнее, и не без труда прочел слово «банк». «Ты хочешь, чтобы я пошел в банк? В какой? Зачем?» «У меня есть ключ от банковской ячейки. Ты об этом говоришь?» Он снова кивнул и сделал шаг назад, оказавшись на улице и оглядывая ее. А затем поманил меня за собой. «Нет, стой, стой! Я не могу, все мои вещи там. И ключ тоже. Но объясни, зачем мне в банк?» В тот же миг где-то вдалеке послышался смех нескольких людей, и человек в жутковатом костюме, поглядев на меня долю секунды, бросился вдоль стены прочь, исчезая во тьме. «Твою мать!» – выругался я, думая, не побежать ли за ним. Но посудив, что уходить, не получив назад свои вещи, будет очень глупо, я лишь осторожно прикрыл дверь на улицу, чтобы не вызывать лишнего внимания. Снова взглянув на стену, где была оставлена надпись, я недоуменно пожал плечами. «Великолепно! Может, это реклама банковских вкладов? Ну, тогда она весьма эффективна». Я сделал шаг назад и наступил в лужу теплой крови. «На, гадость!» Одеваться в пропитанную кровью одежду лежащих здесь бандитов не хотелось, но холод давал о себе знать. Стянув с них лишь ботинки и штаны и подобрав обрезок трехствольного ружья, я медленно пошел назад по коридору вглубь скотобоин. Повсюду лежали пустые бутылки из-под выпивки, стены были исписаны руганью и похабными рисунками. Из углов доносилось зловоние. Вокруг царила темнота и тишина. Казалось, во всем помещении совсем никого нет. Однако впечатление обмануло меня. Стоило мне выйти из коридора и начать двигаться по складским помещениям, как я услышал вдалеке звук колокола. «Эй, все сюда, сволочи! Жратву привезли!» И в тот же миг все вокруг наполнилось движением. Справа от меня по металлической лестнице зазвучали шаги, и я только и успел как найти укромное место между каких-то ящиков, как мимо меня прошло несколько верзил, обсуждая привезенный ужин. Когда толпа ушла, я незаметно выскользнул из укрытия и пошел по лестнице, с которой они спустились. Я оказался в длинном бетонном коридоре. Здесь было светлее и пахло табаком и выпивкой. По правую стену располагалось множество открытых дверей, а левая почти целиком представляла из себя длинные окна, которые вели в большой зал цеха. Этот цех был заставлен столами, за которыми медленно и вальяжно рассаживались десятки бандитов. Я, стараясь оставаться незамеченным, бегло посчитал их. Человек 40, не меньше. Пригнувшись, я двинулся по коридору, пытаясь сообразить, что же мне делать и куда идти, как вдруг услышал впереди голоса. «Это что у него, противогаз в маске?» «Походу, да. И пальтишко смотри какое. Нож не пробьет». Я остановился. Голоса раздавались из-за двери, на которой была надпись «Газовый блок». Судя по звукам, кто-то внутри копошился в чьих-то вещах, но явно не моих. «И наркота, кажись, в шприцах. Кто он такой?» «Так крен разверни, кто это. Сказали, его веспа поймала, когда он сюда пролезть пытался. После того, как мы притащили этого степняка в красный. Ходил, вынюхивал тут. Ну, а она же злая, как гадюка. Хрясь его по башке. А у него все эти вещички не нашлись». «А сам он где?» «Она приказала его в контору, кувалде отвезти на допрос. Ну, вроде она его резала, мочила. А он, сучок, ей ни слова не сказал». «Так кто он?» «Не знаю. Веспа говорит, близнец. Но чей близнец? Я не в курсе». Послышалась возня. «Не, пальтишка мне маловато. Ладно, пусть здесь повисит. Может, потом кто возьмет?» «Куда ты лезешь, идиот? Не трогай!» Кто-то вскочил из-за стола. «Э, что не так-то?» «Именно из-за таких придурков, как ты, я на старости лет сидеть тут должен. Это же вентили. Куда ты одежду вешаешь?» «Вентили, шментили». Ты хочешь, чтобы мы тут на воздух все взлетели? Кусок гнилой плесени, а? Пшел отсюда! Иди принеси мне еды! И не забудь вилку с ножом, как вчера! Раздались шаги, и я быстро двинулся назад, юркнув в ближайшую комнату. В ней оказалось много вонючих матрасов и ржавых кроватей. Мимо двери прошел большой верзила и вдруг остановился, поглядев на пол. Я, стоя в полутьме, увидел, как он смотрит на кровавые следы, которые я оставил своей покалеченной рукой. Он поглядел на капли крови, а затем поднял голову и уставился в комнату. «Эй, есть тут кто?» Я слегка растерялся и замер. Он подошел ближе к косяку и поглядел на меня. «Ты что жрать не идешь, браток?» Спросил он, подслеповато щурясь. В ответ я буркнул что-то неразборчивое. «Твоя кровь?» Я кивнул. «Это тебя этот кроносос в красном пальто отделал, да?» Я кивнул снова. «Вот ведь тварь недорожденная. Ну ничего, ему еще достанется. Тебе еды захватить?» Я помотал головой и, верзило, пожав плечами, пошел дальше. Когда его шаги стихли, я выдохнул и вышел из комнаты. Через окно я заметил, что все члены банды с Продольной уже принялись за ужин. Тогда я тихо заглянул в комнату газового блока и увидел старого столичника, который сидел за столом спиной ко мне и с интересом разглядывал лежащие перед ним вещи. Среди них я увидел маску. Точно такие же маски носили близнецы. Вся комната была завалена механизмами, а стены окутаны сетью труб, вентилей и рубильников. Я быстро вошел внутрь и направился к старику. «Ты что-то быстро! Где моя еда?» Начал он, но я уже схватил его за шиворот и приставил нож к горлу. «Еды нет, но нож я принес. Пискнешь, и жрать тебе будет уже незачем, понял?» Он побледнел и кивнул. «Где лежат вещи, которые сняли с пойманного парня в красном?» «В комнате начальника». «Где она?» Он трясущейся рукой указал в сторону большого зала за окнами. На том конце цеха». «Как мне туда попасть, чтобы меня не заметили?» «Никак», ответил он, со страхом глядя на меня. Я задумался, отошел и запер дверь изнутри. «А это чье?» И я указал на маску близнеца. «Какого-то проныры. Он сейчас там же, у кувалды». Я нахмурился. Все выглядело значительно хуже, чем я рассчитывал. И в этот момент на столе зазвонил Акустон. Я дрогнул и знаком приказал старику взять трубку. Тот недоуменно поглядел на меня и поднес аппарат к уху. Я наклонился ближе. «Я уже могу услышать господина Понда?» Я узнал голос и выхватил трубку свободной рукой. «Это опять вы? Как вы узнали?» «Я же приглядываю за вами, помните? У меня есть способ вас найти». «Но как вы поняли, что я буду у аппарата?» «О, я только верно рассчитал время. Я ведь знаю вас, почти как себя самого. Вы уже в комнате начальника?» «Нет, в газовом блоке. И все же...» «Тогда у вас мало времени. Я... по нескольким причинам теперь не могу присутствовать рядом с вами лично. Скажем так, немного стеснен в передвижениях. Но я дам вам добрый совет. Некоторые газы могут не только обогревать помещение и давать антарный ток, но и выступать в роли едких, токсичных веществ». «Это все слишком гладко. Вы что, играете со мной?» «Нет, что вы. Скорее, я возвращаю вас на тот путь, с которого вы сошли. Медленно и верно. Удачи вам». Я повесил трубку и поглядел на вентили. Все эти конструкции казались безумным сплетением металла, но, видимо, благодаря инъекции, я очень быстро понял, что мне нужно делать, чтобы заполнить газом весь нижний этаж. В моей голове словно появился чертеж, которого я никогда не видел. И уже через полминуты я знал то, что мне было нужно. Тогда я поднял со стола маску близнеца и поглядел внутрь на встроенный противогаз. «Что ты делаешь? Пойдет газ! От него умрут все!» Сказал старик с ужасом, когда я начал крутить нужные мне вентили и отключать рубильники. «Я сказал, сиди тихо!» Отрезал я, продолжая заниматься своими делами. «Но там же люди!» «Это не люди, а скот!» «А здесь, кажется, скотобойня». Трубы загудели, Я неспешно надел маску близнеца, затем его одежду, перевязь с клинком и бесшумным револьвером и накинул сверху плащ и широкополую шляпу. «Это же чудовищно!» — сказал старик и начал вставать с места, но я ударом усадил его назад. «Успокойся и дыши глубже!» И я вышел из комнаты. Пока я медленно шел через цех, вокруг меня в едких облаках газа корчились и умирали люди. Я старался не смотреть на то, как они, хватаясь за горло и лица, бьются в конвульсиях, цепляясь за жизнь. Газ был настолько едкий, что моя рана в ладони буквально горела, даже несмотря на плотную перчатку близнеца. Они падали, вставали и снова падали, а я шел через них, не глядя ни на кого. Наконец я вышел из этой людской массы и оказался перед лестницей, которая вела на второй этаж, в комнате начальника. Прямо передо мной, корчась от боли и кашляя кровью, полз тот самый бандит, который увидел меня в комнате. Когда я поравнялся с ним, он схватил меня за плащ и потянул ко мне руку. И тогда я, не глядя, достал обрез ружья и выстрелил ему в голову. Убедившись, что газ не доходит до второго этажа, я открыл дверь в комнату начальника и вошел внутрь. Это помещение очень сильно отличалось от всего остального здания скотобойни. Оно было опрятным, хорошо обставленным, даже роскошным. Кабинет кувалды в нем выдавал только большой точильный камень, множество гантелей и штанг, а также несколько шуб, висевших в шкафу. Мои вещи лежали кучей на большом столе в центре, и я быстро собрал их, упаковав свою одежду в сумку, стоявшую рядом. Ходить сейчас в моем наряде было довольно глупо. «Кто здесь?» Голос раздался откуда-то из глубины комнаты. Я обернулся и увидел сидящего в углу человека, который был накрыт белой, окровавленной простыней. Я подошел к нему и стянул ткань. Под ней, прикованный к стулу наручниками и в одном нижнем белье, сидел нагло бритый и сбитый степняк. На нем буквально не было лица, а изо рта текла кровь. Я снял маску. «Так ты тот самый близнец?» Он открыл один глаз и поглядел на меня. «А, это ты?» «Да. Ты, кажется, знаешь меня?» «Разумеется. Меня ведь за тобой послали». «Зачем? Кто послал? Зачем вы хотите меня убить?» «А это важно? Теперь?» Я почувствовал едкий запах. Газ заполнил нижний этаж и медленно поднимался наверх. «Очень важно! Ты что-нибудь скажешь?» Он поглядел на меня, немного помолчал и ответил. «Помоги мне. Я не останусь долго». Я еще раз обернулся. Из-под двери в комнату тянулись мутные щупальца ядовитого газа. Времени, как обычно, не было. Нужно было уходить. Но что делать с этим близнецом? У меня еще не было шанса допросить кого-то из них, и вряд ли будет. Но скоро сюда явятся кувалда и веспа, и шансов против этих двоих у меня точно нет. По крайней мере, пока. Я задумался на несколько секунд, а затем повернулся к близнецу, уже зная, как я поступлю.